Здравствуйте, господин. Молочком закусываете? Пшел вон, тухлоглазый. Я сегодня трезвый. Как кокну тебя под стаканником, слизи от тебя не останется. Зеркало вот только жалко. Удивился бес. Голос действительно натуральный, будто и другой, кто разговаривает. Подбородок чисто побрит, рубаха свежая, пуговицы на тужурке, которые удавленниками висели, все крепкой ниткой подтянуты. Чудеса! «А как же, — говорит, — насчет штабс-капитанской сласти? Я свое исполнил, а вы про подстаканник намекаете. Некоторые благородные слово свое держат». Встал штабс-капитан. Расписки не давал, анчесть в трубу не сунешь. С арбуза печати сбил, глину обломал, на стол поставил, сам отвернулся. Прыгнул бес на арбуз, верхом сел, да как припадет, и процеживать не стал. О, да чего, дяденька, вкусно! Зазы, зазы, до середки дошел. Пошли вам, черт, доброго здоровья! Ушко не шевелит, хвостик то в кольцо завьет, то стрелкой выпрямит, хрюкает, ножками сучит. Дорвался Игнашка до сладкой брашки. Отвалился, обмяк, из малинового кирпичным стал. Повернулся к штабс-капитану, сам баланс на арбузе еле держит. А ты что ж, вали, я своей сласти добрый стал. Пей в мою голову, считать не буду, потому я нынче сам в алкоголиках состою. Клюкву бабашка сбирала прашка, на базар носила, чертенят кормила. Снял господин Овчинников, слова не сказавший, со стены вишневый чубук, окно распахнул, подошел сзади к бесу, да как дунет в него из чубука. Так он, сквозная плесень, во тьму и вылетел, будто и не гостил. С той поры и сгинул. Мужички только сказывали, будто у пьяных, которые из кабака по хатам расползались, стали сороковки из карманов пропадать. Да в лесу кто-то мокрым голосом по ночам песни выл, осенний ветер перекрикивал. Человек не человек, пес не пес. Такой пронзительности отродясь никто и не слыхивал. А штабс-капитан окончательно на молоко перешел. Даже хромого скворца, который по старой памяти в руку клювом долбил, пьяного хлеба требовал, от этого занятия отучил. Спасибо малиновому бесу. Батюшка мимо проезжал, головой покрутил. На окнах у господина Овчинникова за место наливок бумажные ангелы на нитках красовались. Случай в Роменском уезде необыкновенный. Однако ж, как и допреж того, гости Овчинниковский хутор полным карьером объезжали. Постный чай да кислое молоко. Уж лучше к катке в дождь подъехать, до небесной жидкости в чистом виде напиться.